Побросав в чемодан носки и носовые платки, он бросился в другой конец комнаты за парой ботинок. «Чего глаза пялишь? Не стой, укладывайся сам! Не думаешь ли ты, что какой-то наркоман может отпугнуть меня от такого интересного дела?» — гневно спросил я. «И думать не хочу!» — Берни швырнул туфли в чемодан. «Мне все это до лампочки!» Он озирался в поисках остальных вещей. «Ты же слышал, что тебе обещали! Либо убирайтесь, либо...» «Он уже убрал фармера, эту девицу Никольс и Хессона. До тебя еще не дошло, что он пообещал и нам то же самое. Шутником он мне не показался, видел, какой у него был взгляд. Боже!» Я весь покрылся гусиной кожей размером с горошину. Если ты хочешь оставаться и разыгрывать из себя сильную личность, я тебе не пара. Я женат, у меня есть определенные обязанности, я должен заботиться о жене и о собаке тоже. Я всегда все понимал с полуслова, а это был даже не намек. Долив виски к себе в стакан, я сделал глоток. «Мне всегда казалось, что тебе нравится работать со мной». Берни захлопнул крышку чемодана. «А какое отношение это имеет к происходящему? Если ты сейчас удерешь, со мной тебе больше не работать, и могу побиться в заклад на всю твою гусиную кожу, что в Crime Facts тебя больше держать не станут». «Не забудь о себе напомнить, когда станешь просить на хлеб». Берни заметно побледнел. «Ты имеешь в виду, что Файет меня уволит? Не хочет ли уж он, чтобы меня убили? Пока ему дают хорошие репортажи, он на все смотрит сквозь пальцы. Но если ты сейчас слиняешь, тебя внесут в черный список. За такие дела Файет спуску не дает». «Нельзя ли его заверить, что эта история не стоит выеденного яйца?» Берни присел на кровать. «Мы уже довольно много узнали. Я собираюсь поискать этого наркомана. Помнишь его фразу о Хессоне? Схватив его, мы раскроем все дело». «Уймись, пожалуйста», — взмолился Берни. «Мы же не полицейские, а журналисты, свободные художники. Наше дело — писать в Crime Facts». «Но не ловить убийц, надо же быть благоразумным, оставь его для полиции, они за это деньги получают. Да, я боюсь и не стесняюсь в этом признаться, кроме этого, я ведь не застрахован, а надо думать и о Клэр». «Ей будет лучше, если ты умрешь, Файет обязан платить ей пенсию», — жестко отрезал я. Он облизнул пересохшие губы. «Не вернуться ли мне в редакцию и сразу засесть за работу? Ведь как будет обидно, если убьют сразу нас, обоих? Ради бога, возьми себя в руки! Никто не собирается нас убивать. Пока не поймают этого сопляка, мы будем находиться под охраной полиции, а как только его схватят, расследование окончится». Берни изобразил на лице насмешливую улыбку. «Как ты наивен! Уж не вообразил ли ты, что он — главное действующее лицо? Он сам сказал, что только исполняет приказы, даже если полиция ухитрится его арестовать. По нашей душе явятся целые толпы других». Отыскав в телефонном справочнике домашний телефон Крида, я набрал номер. В трубке послышался его раздраженный голос. «Это Слейден. Только что у нас был визитер с пистолетом. Он напичкался наркотиками и признался в убийстве Хессона. Он предложил нам убраться из города завтра до 11 утра. В противном случае, — заявил он, — у вас не хватит полицейских, чтобы помешать ему всадить в нас по пуле». «Что?» — взревел Крид. «Оставайтесь на месте. Я немедленно отсылаю к вам пару моих людей». Он повесил трубку. «Вот тот тип капитана полиции, который мне нравится», — заметил я, отходя от телефона. «Никаких лишних вопросов, суеты, только дело, охрана уже в пути». Берни допил виски. Теперь он несколько подтянулся. «Не нравится мне это!»